Глава 23. В госпитале мне все-таки приходится задержаться. Доктору не понравились анализы. Сказал, что день точно нужно полежать. Меня покапают. Да и потом лучше бы походить в дневной стационар, если я против госпитализации. А какая госпитализация? Я работу забросила, а у меня клиенты. Там сроки. Сегодня уже из палаты, когда одна осталась, позвонила своей приемщице, Марине. Она сказала, что они со швеей Дарьей работают, все нормально. Но заказов много, так что нужно как-то и мне выходить. Думала, не усну тут, в палате. На самом деле спала, как убитая, сны какие-то снились. Утром вспоминаю сон, пока обхода жду с капельницы цита чего-то там ярко-желтого цвета. То ли свадьба, то ли похороны, то ли все сразу мне снилось. Цветы, венки, толпа народу. Кто в трауре, кто при параде. Символично, кстати. Похороны одной жизни и начало новой. Начало. Верю ли я в наш брак с Булатовым? Ой, брак. Говорю уже так, как будто все решено. А прошло-то времени всего ничего. Господи, 2 дня всего лишь. Качаю головой в потолок глядя. Никогда не думала, что моя жизнь вот так стремительно изменится. И перемены-то оказываются к лучшему. Ну, по крайней мере, с изменником мужем я оставаться точно не планирую. И поддержка генерала мне как раз очень даже подойдет. А сложится у меня с ним или не сложится? Собственно, почему должно не сложиться? Стук в дверь меня немного напрягает. Еще сильнее напрягаюсь, когда заходит любовница моего мужа. Почти уже бывшего, ладно. Неверного подлеца, который посмел притащить ее в дом. В мой дом. В дом моих детей. Понимаю, что мне нельзя нервничать, но как тут не взорваться? Что тебе надо? Ангелина, я... Пошла-ка ты вон отсюда. Я... Ну зачем вы так? Я же... Зачем я так? Да если бы я не лежала сейчас под капельницей, я бы тебе показала, что значит так. Я же с миром пришла. С чем? С миром. Ты мою жизнь разрушила. Какой может быть мир? Если хотите, я уеду. Оставлю Кирилла. Насовсем оставлю. Правда. Я же... А нахрена мне уже твои объедки нужны? Скажи мне, подавись ты своим Воробьевым. Подавись. Я даже вам пожелаю, блин, долго и счастливо. Только вот ответь ты мне на вопрос, если ты не совсем дура. Как ты считаешь, вот такой вот мужик, который жену, прошедшую с ним с самого начала, все тяготы с ним терпевшую, во всем помогавшую, детей ему родившую. Если мужик такую жену вот так подло киданул, как Кирюша меня, достойный ли он мужик? Можно ли с таким построить свое счастье, а? Ангелина, подумай хорошенько, а? Что скажешь? Я не знала, что вы... Он сказал... Кривица, плакать собралась. Мне только вот этого не хватало. Как она вообще попала сюда? Не реви только, успокойся. Кто тебя пропустил? Я сказала, что... Что вам папа просил передать кое-что, и меня пустили. Папа. Папой она прикрылась. Молодец, чё уж. Кирилл сказал, что вы разводитесь, что вы давно не живете. А ты что, девочка, первый раз замужем? Ты не в курсе, что все женатые мужики так говорят? Не в курсе и вообще... Не говори только, что Воробьев у тебя первый. Тебе лет-то сколько? Не первый. Мне 25. О, 25? А ему знаешь сколько? В курсе? В курсе. Какая разница сколько? Я его люблю. Люби на здоровье. Только ко мне вот в душу не лезь, пожалуйста. И потом не приходи плакаться, когда он тебя бросит. Ангелина, Андреевна, я хотела... попросить прощения. Да зачем тебе мое прощение, а? Тебя что, Булатов попросил прийти? Нет, папа не просил, я сама. Он просто сказал, что... Что? Мы поругались сильно вчера вечером. Я знаю, что я не права, что нельзя с женатым, но... Дверь открывается. И это снова не доктор и не сестра. Булатов Игорь Романович с собственной персоной. С букетом роз. Надо же. «Утро доброе. Геля, смотрю, ты тут не скучаешь?» «Как видишь». «Настя, ты совсем берега попутала? Ты нахрена явилась?» «Пап, я... Ты сказал...» «Что я сказал, я знаю. Ты как додумалась прийти и больного человека терроризировать?» «Папа, я как лучше хотела». «Как лучше? Геля, а ты?» «Что я?» — возмущаюсь шокированно. «Еще я в чем-то виновата?» «Ты почему ее сразу не выгнала? Тебе мало стрессов?» «Нормально так. Меня еще и виноватой сделал. Видимо, мало, раз я вас тут терплю». Вспоминаю про кнопку, которую надо нажать, когда капельница будет заканчиваться. Нажимаю молча. «Ангелина, как ты себя чувствуешь?» Булатов подходит ближе. Букет в руке дрожит. «Сейчас поймешь, как я чувствую». Медсестра заходит, оглядывает моих посетителей. «Ой, доброе утро! А у нас же еще не время для родственников». «А это и не родственники», — язвительно замечаю. «Попросите, пожалуйста, их покинуть палату. Мне что-то нехорошо». «Да, конечно, я...» «Извините, товарищ генерал, но не положено. И вы, девушка, выйдите, покиньте палату». «Геля, Ангелина!» — пытается протестовать Игорь, но я вскидываю подбородок. «Знай, еще не хватало, чтобы ты меня за косяки своей падчерицы отчитывал». «Нет уж, хватит мне в жизни командиров. Теперь командовать парадом буду я».